Опять ты злишься на меня с ревнивым холодком, что я сегодня у плетня назвал тебя снежком. Взяла бы да поставила мне от щедрот своих, тогда бы ты растаяла в объятиях моих. Тогда бы ты растаяла в объятиях моих. Стряхну-ка я, сокурочка, да чтобы не потух, не нужен ли вам, курочка, в курятнике петух? Стряхну-ка я, сокурочка, да чтобы не погас, все хорошо, снегурочка, получится у нас. Эй! А помнишь, по проталинкам скакали, как грачи, потом сушили валенки с тобою на печи. Тогда ты и поставила мне от щедрот своих, ну а потом растаяла в объятиях моих. Ну а потом растаяла в объятиях моих. Стряхну-ка я, сокурочка, да чтобы не потух, не нужен ли вам, курочка, в курятнике петух? Стряхну-ка я, сокурочка, да чтобы не погас, все хорошо, снегурочка, получится у нас. Эй! Но вот слегка задела ты, меня прогнав тоску, свое прижало тело ты да к моему виску, да еще поставила мне от щедрот своих, и как снежок растаяла в объятиях моих, и как снежок растаяла в объятиях моих. Стряхну-ка я, сокурочка, да чтобы не потух, не нужен ли вам, курочка, в курятнике петух? Стряхну-ка я, сокурочка, да чтобы не погас, все хорошо, снегурочка, получится у нас. Эй!